Когда Камилла вышла с мистером Причардом из автобуса, Прыщ и Норма замолчали. Ван Брандт прислушался к тому, как растекается по жилам старость. Он почти ощущал шорох крови в своих бумажных артериях и слышал, как бьется сердце со скрипучим присвистом. Правая рука потихоньку немела, но его беспокоила левая рука. В левой руке у него осталось мало чувствительности. Кожа была невосприимчива, словно превратилась в толстую резину. Когда он был один, он тер и массировал руку, чтобы восстановить кровообращение, и, догадываясь, что с ней на самом деле, не хотел признаваться в этом даже самому себе. Несколько месяцев назад он потерял сознание, всего на секунду, и врач, измерив ему давление, сказал, что главное — не волноваться, и все будет в порядке. А 2 недели назад произошло другое. Была электрическая вспышка в голове и в глазах, секундное ощущение как бы ослепительного бело-голубого света, и теперь он совсем не мог читать. Не из-за зрения, видел он вполне хорошо, но слова на странице плыли и набегали друг на друга, извивались, как змеи, и он не мог разобрать, что они говорят. Он очень хорошо понимал, что перенес 2 легких удара, но скрывал это от жены, она скрывала от него, и врач скрывал от них обоих. И он ждал еще одного, того, который взорвется в мозгу, скрючит тело, и если не убьет его, то сделает бесчувственным предметом. В ожидании этого он злился и злился на всех. Животная ненависть ко всем окружающим подкатывалась к горлу. Он перепробовал всевозможные очки, пробовал читать газеты с лупой, потому что сам половиной сознания пытался скрыть от себя свою беду. Злоба теперь вспыхивала и прорывалась у него совершенно неожиданно, но самым ужасным для него было то, что иногда он непроизвольно начинал плакать и не мог остановиться. Недавно он проснулся рано утром с мыслью: «Почему я должен ждать этого?» Отец его умер от того же самого, но перед смертью 11 месяцев пролежал в постели, как серый беспомощный червь, и все деньги, которые он копил на старость, ушли на врачей. Ван Брандт понимал, что если такое случится с ним, 8 тысяч долларов, лежавших у него в банке, не будет, и старуха-жена, похоронив его, останется без гроша. В тот день, как только открылись аптеки, он пошел в аптеку Бостона к своему приятелю Милтону Бостону. «Мне надо потравить белок, Милтон», — сказал он. «Дашь мне немного цианида, ладно?» «Это дьявольски опасная штука», — сказал Милтон. «Терпеть не могу его продавать. Может, я дам тебе стрихнина? Это будет ничем не хуже». «Нет», — ответил Ван Брандт. «Я получил правительственный бюллетень с новой прописью, там цианид», — Милтон сказал. «Ну ладно, тебе, конечно, надо будет расписаться в книге ядов, но осторожнее с этой дрянью, Ван, осторожнее, не оставляй ее где попало». Они дружили много лет, вместе вступили в синюю ложу, были учениками, подмастерьями, и по прошествии лет стали мастерами ложи Сан-Исидре. Потом Милтон вошел в капитул королевской арки и в шотландский обряд. А Ван Бран так и не поднялся выше 3-й степени, но они остались приятелями. «Сколько тебе надо?» «Солнце, наверное». «Это страшно много, Ван?» «Я принесу, что останется». Милтон не успокоился. «Только не прикасайся руками, хорошо? Я умею с ним обращаться», — сказал Ван Брандт. Потом он пошел к себе в кабинет в цокольном этаже дома и острым перочинным ножом проколол тыльную сторону ладони. Когда выступила кровь, он открыл пробирку с кристаллами и остановился. Не мог, просто не мог высыпать кристаллы на рану. Через час он отнес пробирку в банк и спрятал в свой абонированный сейф, где лежало его завещание и страховки. Ему пришло в голову купить маленькую ампулу и носить ее на шее. Тогда, если случится сильный, ему, может быть, удастся донести ее до рта, как делали это люди в Европе. Но сейчас высыпать он не мог.